Глава 5. Утром Лиза собиралась на пары в всем том же приподнятом настроении. Все минусы вчерашнего свидания чудесным образом забылись, а вот плюсы вышли на передний план. Ей действительно было весело. И, если честно, Лиза с нетерпением ждала повторения. Но, к ее удивлению, Тимур не позвонил ни в тот же день, ни на следующий, ни даже через день. И Лиза все больше скисала, пытаясь понять, почему. Как такое вообще могло быть? Если у нее брали номер, то обязательно звонили. Всегда, без исключений. А тут тишина, который день. Это возмущало. Зачем же он тогда просил номер? Ради приличия? Так ведь Тимура эти приличия не сильно-то и заботили, как она помнила. Или, может, с ним что-то случилось? Попал в аварию, например. Лиза бы не удивилась, если бы его старая, хоть и на первый взгляд очень ухоженная колымага, развалилась бы на ходу. А может, ему попалась клиентка посимпатичнее, и он решил переключиться на нее? От этой мысли Лиза недовольно скривилась. Нет, не могло такого быть. Она была уверена в своей внешности на все 100. Одни ярко-синие глаза, чего стоили, и длинные волосы, и фигура. Все было идеально. А может, это его и оттолкнуло? Может, Тимуру нужно было что-то попроще? Может, он решил, что не потянет такую, как она? Лиза и раньше задумывалась о том, что было бы гораздо проще, родись она в обычной семье. А сейчас эта мысль снова звякнула пронзительным колокольчиком, заставив ее разозлиться. Неужели Тимур ей настолько понравился, что из-за его пропажи она начала копаться в себе и жалеть о своей хорошей жизни? В конце концов, это ведь его проблемы, а не ее. Это он струсил, и Лиза уже готова была окрестить его слабаком, сидя на контрольной по скетчингу, когда ее телефон на столе завибрировал. Дождавшись, когда преподаватель, ходивший между рядами, отвернется, не откладывая карандаш, она схватила мобильник, на котором в одном из мессенджеров висело сообщение с незнакомого номера. «Привет, малышка, я буду только чай, но потом съем все твои чебуреки. Во сколько заканчиваются пары? Заберу тебя». И даже если бы с фото на аватарке ей не улыбался Тимур, стоя в своей спортивной форме и снаряжении возле скалы, Лиза все равно поняла бы, что это он. И как бы она ни старалась разозлиться, что он вдруг появился, как ни в чем не бывало, спустя столько дней молчания, губы сами собой начали растягиваться в улыбке, которую она всеми силами постаралась сдержать. «А с чего ты решил, что я с тобой куда-то поеду? Может, у меня уже есть планы?» Салон красоты с подружками, поход по магазинам, посещение музея, совместное чтение в библиотеке? Не заставил себя ждать ответ. «Спорим, мое предложение тебе в любом случае понравится куда больше, чем любое из того, что ты могла себе напланировать». «И что же это?» Лиза быстро отбила пальцами по сенсорному экрану, старательно делая вид, что рисует. Но набросок и сама оценка по контрольной ее уже мало волновали. «Вот встретимся и узнаешь», высветилась на телефоне вместе с подмигивающим смайликом. И к Лизе тут же наклонилась сидящая слева Карина. «И что это за счастливое выражение лица такое?» – зашептала она, пытаясь заглянуть в переписку. Лиза тут же заблокировала мобильный. «Папа предлагает отправить меня на каникулы погреться на солнышке. Знает же, что я терпеть не могу эту холодрыгу». «Подмазывается после очередного неудачного ухажера!» Справа придвинулась Злата. «Ага, конечно, он считает их всех удачными!» Лиза закатила глаза, радуясь, что подруги поверили. «Просто подарок на Новый год!» «Если вы закончили, дамы...» Над ними навис преподаватель, недовольно выделив последнее слово. «То сдавайте свои работы и отправляйтесь болтать в коридор, чтобы не мешать остальным». Все трое поспешили вернуться к своим наброскам, которые были далеки от завершения. А Лиза, краем глаза следя за спиной отошедшего преподавателя, снова потянулась к телефону. В 4:30 в квартале от универа есть магазин хостоваров. Знаешь, давай там. Собираешься купить молоток или кирку, чтобы отмахиваться от меня? Не заставил себя ждать ответ. И Лиза еле сдержала смешок. А у меня будет повод? Это только ты можешь знать. Буду в 4:30. Проверим. Статус абонента сменился на «был в сети недавно», и Лиза, убрав телефон, вернулась к своему рисунку. Настроение снова поднялось, а карандаш вдохновенно запорхал по бумаге. В 4 часа, когда и контрольная, и еще 2 пары остались позади, направляясь к гардеробу вместе с подругами, Лиза вдруг остановилась и перебила Карину на середине фразы. «Блин, я же совсем забыла! Мне нужно забежать на кафедру, узнать насчет курсовой». «И почему ты не сделала это на перерыве?» — театрально вздохнула Злата. «Мы же так в кино опоздаем!» «Дубров сказал, только после пар. Раньше никого не примет», — пожала плечами Лиза. «Идите без меня, это, наверное, надолго». «Тогда после кино встретимся в чешуе», — кивнула менее эмоциональная Карина и продолжила идти в прежнем направлении, крикнув через плечо: «Я не готова слушать одна Златкины восторги о фильме, так что не вздумай слиться». Рассмеявшись, Лиза дождалась, пока подруги скрылись за поворотом коридора, и заглянула в женский туалет, чтобы поправить макияж. Ни на какую кафедру ей, конечно, не нужно было. Но это была отличная отмазка, чтобы сбежать от подруг. Ждать они бы ее точно не стали. А рассказывать им, что идет на свидание, да еще и посреди бела дня, Лиза не хотела. Пришлось бы отвечать на кучу вопросов, которым она пока была не готова. Выждав немного времени, чтобы быть уверенной, что Карина и Злата покинули универ, Лиза забрала свое пальто и потянула на себя большую стеклянную дверь на крыльцо. У нее как раз оставалось 5 минут, чтобы добежать до места встречи. Но, выйдя на улицу, она обреченно посмотрела на небо, с которого крупными хлопьями валил снег. Более того, ниже по лестнице, не скрытой стенами института, он завивался белоснежными вьюнами, стелющимися по асфальту и заметающими студентов и других прохожих. Да так густо, что через 2 метра уже ничего не было видно. «И надо ж было именно сегодня!» — обреченно простонала Лиза, поднимая повыше пушистый воротник, чтобы закрыть шею. И даже капюшон не спасет, его все равно сорвет поднявшимся ветром. Вот только ветер не только норовил сорвать капюшон, но и трепал ее длинные волосы и полы пальто. Лизу и саму неплохо так сдувало в сторону, пока она спускалась по скользким ступенькам. Но не успела она добраться до подножия лестницы, пряча глаза в воротнике, как ее схватили под локоть, уверенно утаскивая к дороге, и она уже собиралась было взбрыкнуть, когда с облегчением поняла, что это Тимур, и крепче уцепилась за его руку. «Ты же должен был...» Очутившись в тепле его машины, неуверенно протянула Лиза, сквозь окно пытаясь разглядеть, нет ли знакомых среди прохожих. А Тимур, стряхнув снег с коротких волос, рассмеялся. «Я решил, что тебя унесет в этой снежной буре, и оказался не так уж неправ. Так что тебе действительно нужно в хазмак, или мы можем поехать гулять?» «Можем». «Гулять?» Лиза в ужасе повернулась к нему на сиденье, представив, как они в такую погоду бредут по набережной, а их заметает снегом. «Ну, образно!» — снова расхохотался Тимур, трогая с места. «Морозить тебя в мои планы не входило».